Все многообразие переживаний человеческих сопричастно тонкому миру. Все, что было и есть на земле, отражено там. Поэтому какое бы состояние подъема или падения духа ни описывалось бы, оно будет верным, и верным постольку, поскольку это касается переживающего его духа. Закон созвучия управляет проявленными мирами от верха до низа, и по своим устремлениям и желаниям создает человек свое окружение в мире надземном. Мысль или желание, не осуществленные на земле, но пережившие тело, осуществлены будут там. Поэтому мысли оказывают основное воздействие на послесмертное состояние духа. Если у самого строгого постника сохранилось в мыслях вожделение к пище, оно осуществляется в воображении и принимает соответствующие формы в том мире, где все творится и движется мыслью. Мало не допускать нехороших поступков и действий, надо еще искоренить их из мыслей. Упор делается на мысль. И каждый раз, когда нежелательная и нечистая мысль вторгается в сознание, ее следует не только уничтожить, но и тотчас же заменить противоположной. Одного изгнания недостаточно. При уничтожении форма как бы сжигается огненным лучом света. Очень трудно бороться с мыслями, взращенными и взлелеянными долгим и упорным вожделением. Такие формы мысли живут годами, следуя за своим прародителем и питая его. Дух может отказаться от мыслей негодных, но что-то внутри, помимо его воли, желает того, что уже не соответствует достигнутой духом ступени понимания. Если не питать тело, оно умрет. Если не питать мысль новыми поступлениями и не останавливать внимание на ней, мысль как бы засыхает, хиреет и, наконец, утрачивает свою силу и способность воздействовать на сознание. Но борьба неизбежна, и победа должна быть достигнута любою ценой. И чем выше поднимается человек, тем настоятельнее нужна победа. Ведь с ростом сознания растут его возможности и склонности, как к добру, так и ко злу. Откуда же берутся чудовищные преступления и всевозможные извращения? Примитивное сознание на них не способно. Мало не делать чего-то, нужно изжить всякое желание это делать. Опасность прельщения в том, что на некоторые весьма непривлекательные явления надевается покров привлекательности. Некоторые изуверские темные секты в Индии занимаются тем, что пожирают мозги покойников. Что может быть отвратительнее? И однако что-то привлекает их к этому чудовищному изуверству. Это, конечно, крайность, но и многие другие извращения человеческие основаны на подобном прельщении. Зло шире и глубже гнездится в людях, чем это кажется на поверхности, и цивилизованные дикари и исчадия ада – страшная действительность современности. Следует подумать о том, какие же мысли порождают такие чудовищные деяния и чем наполняются соответствующие слои тонкого мира, если все творимое на земле ярко и в подробностях запечатлевается там.